Потрясающее утро. Ранним утром Алексей разбудила трель телефонного звонка. «Ты что сделал, гнида?» Алексей спросонья даже не понял, кто это так с ним разговаривает. «Не понял? Все ты понял. Куда ты дел мои деньги?» Алексей узнал голос Вайсберга. «Но я же послал вам позавчера отчет. Все деньги переведены через несколько десятков банков, и теперь аккумулированы на 20 счетах в нескольких банках различных европейских стран, а именно в Швейцарии, в Лихтенштейне. В заднице они, а не в Лихтенштейне!» — почти вскричал Вайсберг. «Я ничего не понимаю. Я же позавчера закончил операцию и послал вам отчет», — попытался объясниться Алексей. «Я не знаю, на кого ты работаешь, но берегись», — с угрозой прошипел Вайсберг. «Григорий, я действительно ничего не понимаю. Объясните, что случилось? Ты что, дурак? Или прикидываешься?» — проорал в трубку Вайсберг. «Да я дурак. Но объясните же мне, что случилось?» — взмолился встревоженный Алексей. «С тобой мы еще разберемся. Но для справки. Деньги со счетов, данные которых ты мне позавчера прислал в своем отчете, уже все сняты. Все эти счета были закрыты за полчаса до окончания операционного дня. И деньги переведены черт знает куда. Распоряжения давались под кодами, которые знали лишь два человека. Я и ты. Или еще кто-нибудь». Алексей весь похолодел. «Неужели это Марина?» «Сейчас мы пытаемся отследить, куда деньги делись. Но их грамотно вели целые сутки. Судя по всему, они исчезли окончательно. В двух банках вся сумма со счетов была изъята даже обезличенными ценными бумагами на предъявителя», — продолжал Вайсберг. Но Алексей уже не слушал его. «Извините, я перезвоню позже. Я попытаюсь выяснить, что случилось с этими деньгами». Алексей решил начать выяснять отношения с Мариной. «Но ты, парень, все равно попал. Так что выкручивайся как можешь, пока мы тебя не вывернули наизнанку и на барабан не натянули», — злобно пообещал Вайсберг и положил трубку, не прощаясь. Алексей попытался соединиться с Мариной по мобильному, но услышал: абонент недоступен или находится вне зоны обслуживания. Тогда Алексей, порывшись в своем бумажнике и обнаружив там визитную карточку Орехова, связался с офисом ЗАО «Экспо Инвест Плюс». В трубке раздался молодой девичий голос. «Экспо Инвест Плюс, приемная, я вас слушаю». «Марина на месте?» — не здороваясь, почти прокричал Алексей в трубку. «Нет, ее уже второй день нет ни на работе, ни дома. Исчезла. Машину ее опрокинутую нашли вчера в канаве, в лесу. А что с ней случилось, никто не знает». «Так, украла денежки и смылась», — злобно подумал Алексей. «А вы по какому делу?» — продолжал говорить молодой девичий голос из телефонной трубки. Алексею хотелось сказать что-нибудь обидное в трубку, но он просто прервал соединение. «Что же делать?» — тревожно подумал Алексей. В дверь его номера отчетливо стучали. «Ну вот, и развязка всей этой плохой пьески», — решил Алексей и заметался по номеру в поисках выхода из создавшегося положения, зачем-то подбежав к окну, как будто можно было выпрыгнуть с третьего этажа. Осознав, что выход из номера может быть только через дверь, Алексей обреченно пошел открывать, рассчитывая в худшем случае сразу получить пулю в живот, а в лучшем — пройти длительную процедуру изуверских пыток с единственным вопросом: где деньги, мля? Ответа на который он как раз и не знал. Открывая дверь и мысленно уже прощаясь со своей никудышней жизнью, Алексей удивился, увидев за дверью не двухметрового громилу с пистолетом в руке, а маленького, склокоченного, полного мужчину лет 50, который начал быстро говорить по-русски с едва заметным восточным акцентом. «Алексей Клеменов, быстро собирайтесь. Берите только самые важные документы, кредитки, деньги, все остальные вещи оставьте в номере. Быстро! Телефон бросайте здесь же. Купим вам по дороге другой». «Я не понял», — начал был Алексей, который еще не отошел от состояния безысходности. «Я тоже ничего не знаю. И что самое главное, знать ничего лишнего не хочу. Но мне заплачено за то, что я вас максимум через 5 минут выведу из гостиницы по служебной лестнице через кухню на соседнюю улицу и посажу в ожидающий нас пикап, в котором развозят пиццу. На этот раз вместо пиццы поедете вы. Меня ваши дела не касаются. Наркотики, шпионаж, оружейный плутоний. Мне пофигу все это. Не надо меня впутывать в ваши дела. Меня здесь и не было вовсе. А вот вам надо поспешить». До Алексея наконец-то дошло. Кто-то спасает его. Но кто? А если и не спасает вовсе, а наоборот, заманивает куда-нибудь? Но если ничего не делать и сидеть в номере, то дождаться можно только боевиков, уже наверняка посланных Вайсбергом. Алексей решил довериться незнакомцу, быстро оделся, запихнул в карманы брюк документы, наличные деньги, кредитную карточку и, схватив в руки пиджак, вместе с незнакомцем покинул гостиницу, оглянувшись напоследок. В то самое время, когда пикап с надписью «Пицца» увозил Алексея в неизвестность, по парадной лестнице в отель вбежали 3 крепких молодца. Один из них занял позицию лифта в холле, а 2 других бросились по лестнице вверх на 3-й этаж, где как раз и располагался номер Алексея. Незнакомец привез Алексея в пикапе на станцию междугородних автобусов. По дороге пикап 1 раз останавливался. Незнакомец выполнил свое обещание и купил Алексею сотовый телефон. Вручив Алексею билет для поездки в международном автобусе от швейцарского Цюриха до австрийского Инсбрука, незнакомец напутствовал: «Если вас действительно серьезно ищут, то в первую очередь в аэропортах и на вокзалах. На границе автобусы проверяют чисто формально, поэтому следуйте пока спокойно. Паспорт и виза у вас в порядке. Когда прибудете в конечный пункт, Инсбрук, свяжитесь по сотовому телефону вот с этой конторой, там вам помогут». Незнакомец протянул Алексею карточку с указанием телефонов и адресом авторемонтной мастерской. Алексей пожал незнакомцу руку, вошел в автобус и прошел на предпоследний ряд, в заполненный не более чем наполовину салон. Когда Алексей сел в кресло и глянул в окно, ни незнакомца, ни его пикапа уже нигде не было видно. Адвокат откинул спинку кресла и решил немного вздремнуть. Слишком много ему пришлось сегодня пережить. «Надо будет где-нибудь по дороге спиртного хлопнуть», почему-то решил для себя малопьющий Алексей. Вайсберг был просто взбешен. Все его деньги исчезли. Не для этого он уезжал когда-то из России, чтобы какая-то русская мафия достала его в Европе. Раздался звонок сотового телефона. Вайсберг нажал кнопку, приложил трубку к уху и услышал: «Клейменов исчез». «Как исчез? Куда?» — не поверил своим ушам Вайсберг. «Наши люди разминулись с ним всего на 2 минуты», — объяснил голос в трубке. «Ищите его. Он не мог никуда далеко деться», — приказал Вайсберг, швыряя трубку в разъем телефонного аппарата. Все рухнуло. Сначала приказала долго жить хорошо отлаженная и надежно работавшая 7 лет схема вывоза из России капитала. Затем убили партнера по бизнесу. Потом его ввергли в панику, в результате чего умыкнули его деньги. Ладно бы только его личные деньги. Ну что он теперь скажет тем ребятам, которые ждут его финансирования? Он им расскажет, каким лохом он оказался?